Но выглядел он совершенно невредимым. Смельчакам везет, и только был бледен, как смерть. Все еще не мог поверить, что удалось сесть, что уцелел. Его, поддерживая с двух сторон, поставили перед сварогом, не потерявшие головы караульные гвардейцы. Видно, что летчик вполне может стоять сам, и не было времени на гуманизм. Сварог, набрав побольше воздуху, рявкнул на зевак: «Разойтись!» Солдаты так и брызнули во все стороны. Сделав два шага, сварог оказался лицом к лицу с пилотом. Круглое молодое лицо, тщательно подстриженные усики, лейтенантское шитье на мятом мундире. Караульные проворно отскочили, вытянулись. Пилот остался стоять вполне самостоятельно, слегка пошатываясь. — Докладывайте! — крикнул сварог, чтобы побыстрее привести незадачливого летуна в чувство. — Вы же офицер, так к вас... — Ваше Величество! — довольно четко выговорил офицер. — Ничего нельзя было сделать. Я обломал колеса вместе со стойками об одну глыбу. Пришлось на брюхо оплехаться, еле вывернулся из гущи. Ничего подобного прежде. — О чем вы? — спросил сварог почти нормальным голосом. Лейтенант медленно-медленно поднял руку, указывая на что-то поверх плеча сварога. И тут же рядом, в лагере, сразу несколько труб заревели тревогу. Ту-ру-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту, тру-ту-ту-ту-ту. Сварог обернулся и застыл на месте, с отвисшей челюстью. Со стороны перевала, со скоростью, не уступавшей скорости самолета, наплывали какие-то темные пятна. Их уже было неисчислимое множество, десятки, а может быть сотни. Они летели слаженно, словно соединенные незримыми нитями, закрывая собой добрую половину неба. И перед ними по равнине скользили черные, неправильной формы тени. Все таращились в небо, оцепенев, даже трубы захлебнулись. Наступила совершеннейшая тишина, и в этой тишине непонятные небесные объекты подлетали все ближе и ближе, были уже над головами, и на сварога то и дело падала тень. Он не мог определить высоту, на которой они летели, потому что не мог прикинуть размеры, не понимал еще, что это такое. Больше всего походило на гигантские глыбы необработанного дикого камня. Он вспомнил Клоин и содрогнулся от приступа неконтролируемого страха, первобытного ужаса, что случалось с ним чрезвычайно редко. В лагере тревожно зажали лошади, полные впечатления, все сразу. Несколько тысяч. Послышался басовитый гул рассекаемого воздуха, и в десятки шагов от сварога обрушилась вниз первая глыба, рухнув прямехонько на то место, где только что была коновесь с его драконом и дюжиной гвардейских коней, где стояла кучка всадников из его свиты и охраны. Тяжко вздрогнула земля под ногами. Казалось, что качнулась от страшного удара вся планета. Глыба коричневатого шершавого камня, размером с трехэтажный дом, выглядевшая дико и неуместно, громоздилась совсем рядом. Сварог видел ее неровную поверхность. Казалось даже, что из-под нее доносятся крики людей и конское ржание, чего, конечно же, не могло быть. Земля содрогалась от множества тяжких ударов. Глыбы рушились вокруг. На людей палатки, на коней и пушки. Это был ад, страшный своей непонятностью. Отовсюду неслись крики, ржание, конский топот. Сварог оглядывался и не узнавал местности. Везде, куда ни глянь, возвышаются глыбы дикого камня, превратившего равнину в некий лабиринт с узкими проходами, по которым носятся, сталкиваясь и падая, всадники, пешие, кони без всадников. Кто-то бесцеремонно рванул сварога за плечо, развернул в сторону. Маршал Гарайло, оскалившийся, простоволосый, Он что-то яростно прокричал, махая кулаком.